Пацаны, Ковенант, глава 1. Пассажиры на своих местах, свет приглушен, самолет готов к взлету. По салону, в последний раз проверяя ремни, быстрым шагом прошла стюардесса. Красивая, эффектная, вся команда невольно проводила ее взглядом. Ну что, боги арены, жизнь удалась. Негромко поинтересовался тренер. Выше только горы, круче только яйца. Нестройным хором ответили парни нашим неофициальным девизом. Да-да, а впереди только бизнес-класс, вздохнул я, глядя на перегородку прямо перед нашим рядом сидений. Макс, все в порядке, тронул меня за руку Виталик. Большой он человек, и в прямом, как-никак 130 килограмм киберспортивного телосложения, и в переносном смысле. Широкая душа, всем всегда и везде помощь старается. Все нормально, вы просто с герой какие-то то. Виталя, все просто тип-топ, резко ответил сидящий дальше справа от меня Гера. Ну ладно, пожал плечами Виталик, отворачиваясь. Настроение и правда ни к черту, Виталя правильно заметил. Да, неделю назад мы выиграли финал российского этапа проекта Акрополис и сейчас летим на чемпионат Европы в статусе одних из фаворитов. Невероятный и стремительный взлет для простых школьников из провинции, причем взлет буквальный, у нас двое из команды до недавнего времени даже на самолетах ни разу не летали. Вот только впереди у нас сейчас действительно места бизнес-класса, причем не только в салоне самолета, но и в жизни, что совсем недавно нам с героем объяснили охранники одной очень важной персоны, пока остальная команда по терминалу аэропорта Внуково жалом водила. Крайне неприятная случилась ситуация, о таком не рассказывают. Двигатели загудели громче, готовясь двинуть махину авиалайнера вперед. Звук все нарастал, в какой-то момент больно ударив по ушам, после чего вдруг наступила полная тишина. Погас мягкий салонный свет, пропали привычные символы дополненной реальности перед взором. Строка состояния, область уведомлений, индикаторы статуса и здоровья, ничего нет. Линзы омнифона вышли из строя, или снова положивший сеть теракт, как в 30-м. Команда, произнес я, только чтобы проверить, как звучит мой голос. Странно голос прозвучал, глухо. Команда ответила, хором, но разными словами и выражениями поинтересовавшись, какого такого здесь происходит. Так, значит, не только у меня с амнифоном проблемы. Отстегнув ремень, я поднялся, оборачиваясь и осматривая салон. По спине повеяло холодком, только осознание, что происходящее может быть галлюцинацией, оградило меня от накатывающего панического страха. Все пассажиры за нами сидели как манекены, словно страшные куклы, кожа у людей стала синевато-серой, а глаза абсолютно черными, словно в глазницы отполированные камни вставлены. У некоторых из уголков глаз как раз сейчас медленно потекли тонкие струйки тягучей, словно нефть, черной жидкости. Это что за? Договорить не успел. Меня прервал громкий хрипящий рык. Женщина в ряду прямо за нами прянула вперед, вытягивая руки в мою сторону. Ремень ее удержал, от рывка она откинулась обратно на спинку кресла. Снова зашипела, обнажив заострившиеся почерневшие зубы. Черты лица ее неуловимо менялись, да и остальные пассажиры уже преображались, превращаясь из людей в каких-то демонических тварей. Совсем рядом раздался пронзительный вопль. Кричал Ваня, они вместе с тренером сидели слева от нас через проход. Тренер при посадке, по праву старшего занял место у окна, а сейчас вцепился в Ваню зубами и рвал ему плечо черными удлинившимися ногтями, теперь даже когтями. Крик товарища помог мне сбросить оцепенение. Организм включился и в ход пошли инстинкты «бей-беги», отработанные улицей родного поселка городского типа. Разогнавшись в пару шагов, пяткой в голову я ударил вцепившегося в Ваню тренера. Эффект получился совершенно неожиданный, с хрустом сломанной шеи голова криво откинулась, а сам тренер впечатался спиной в иллюминатор. Когда я наклонился расстегнуть ремень, из шеи и плеча оседающего вниз Вани хлынула кровь, забрызгав мою белую толстовку. Стянул ее с себя, накрывая рану и потащил Ваню из кресла. Он совсем худенький, так что я его чуть ли не кинул в руки поднявшихся Виталика и Геры. Взяли его, за мной, Ярик. Пятый член команды, Ярик, так и сидел в кресле, замерев от ужаса. А, да-да, очнулся он после моего крика, начав теребить пряжку ремня. Аварийные выходы из самолета позади нас, над крылом, через десяток или больше рядов, на которых все активнее шевелятся обратившиеся в демонов пассажиры. Но двери выхода были и совсем рядом, впереди, в отсеке с бизнес-классом, откуда уже несколько секунд звучал девичий визг. Туда я и побежал, откинув загораживающую проход плотную шторку. Здесь девичий визг стал громче, ударив по ушам. «Надо же, здравствуйте, здравствуйте, вот эта встреча!» Бесформенная толстовка, из-под которой едва заметен истрепанный край коротких джинсовых шорт, вздернутый носик, небрежно собранные на затылке длинные черные волосы, яркие на фоне загорелого лица зеленые глаза. Очень неожиданно увидеть здесь ту самую представительницу золотой молодежи, с которой Гера попробовал пофлиртовать, а потом поссорился, из-за чего мы с ним поимели несколько очень неприятных минут с ее охраной. Теперь все поменялось, и сейчас недавно учившие нас жизни телохранители уже пытались свою подопечную убить. Сдерживаемые пристегнутыми ремнями, с шипением тянулись к ней когтистыми руками. Девушка стояла, вжавшись спиной в дверь выхода, и выглядит совсем не так уверенно, как совсем недавно. Вздернутый носик больше не придает лицу дерзкое выражение, загар стал пепельным, так побледнело, что конопушки явно видны, надменное выражение сменилось гримасой испуга. Кричала, кстати, не она, а сидящая совсем рядом какая-то модная блогерша, судя по виду. Броский обильный макияж, неестественно белые волосы, розовая меховая жилетка, белоснежные облегающие лосины и угловатые убги на ногах с мохнатой розовой окантовкой. Именно эта бело-розовая тян визжала, как три пожарных сирены, отмахиваясь сумочкой со стразами от соседа в строгом костюме на кресле прямо передо мной. Ногой мне было его бить неудобно, поэтому, сцепив руки в замок, я опустил их в основании шеи обратившегося в демона пассажира. Неожиданный эффект. Снова хрустнуло, и тело сразу опало безжизненным кулем. Я просто не могу так легко раздавать. Это за гранью человеческих возможностей. Возможно, в иной ситуации я мог бы слишком задуматься на эту тему, сомневаясь в реальности происходящего, но брызнувшая недавно в лицо кровь Вани тормозить не давала. Наоборот, подстегивала мыслительные процессы. Похоже, неизвестное воздействие аномалии, превращающее взрослых пассажиров в демонов, дает дополнительные силы сохранившим разум молодым. Курносая важная персона и беловолосая тян в розовой жилетке примерно нашего возраста, не старше 17. Между тем один из бьющихся в захвате ремня телохранителей, ума обратившимся отстегнуться пока не хватало, неожиданно резко и проворно обернулся ко мне. Наклонившись, он схватил меня за футболку, опасно клацнув зубами рядом. Места для маневра почти не было, я в проходе между сиденьями, так что от страха просто схватил его одной рукой за подбородок, второй за затылок и резко дернул с проворотом. Телохранитель упал коленями на грудь, а вот голова его провернулась, и он теперь смотрел себе за спину. Когда телохранитель только на меня бросился, в распахнувшемся пиджаке я заметил у него ремни кобуры, да, очень серьезные ребята, им даже с оружием в самолет можно. Рванул ткань пиджака, приподнимая тело, и достал пистолет. К счастью, кобура без застежки. Предохранителя не видно, только какой-то дополнительный шпинек на спусковом крючке. Проверяя догадку, направил ствол в голову дергающемуся в соседнем кресле второму телохранителю золотой девочки. Выстрел звучно стеганул по ушам, а от яркой вспышки пронзительно заверещали два недавно дородных и серьезных дядьки в соседнем ряду кресел, сейчас превратившихся в грузных темных тварей. Голову телохранителю разнесло, но он продолжал шевелить руками, как перевернутый на спину краб. При этом тело его уже начало исходить дымкой, словно растворяясь. Рассматривать странный процесс я не стал, грубо и невежливо откинув в сторону прижавшуюся к двери важную персону, осмотрел красные рычаги и наклейки с инструкцией. Благо, в самолетах по технике безопасности все везде в рисунках и пиктограммах расписано от и до, поэтому почти сразу случился emergency opening с громким хлопком надувающегося спасательного трапа. Обернувшись, увидел, как в проеме выхода в бизнес-класс проходит Гера и Виталик со стонущим Ваней, прижимающим к шее мою окровавленную толстовку. Вся скоротечная схватка, вплоть до открытия двери, в отсеке бизнес-класс заняла не больше 10 секунд. Я не только сильнее стал, но и быстрее, даже стремительнее в движениях. «Выходим, выходим, выходим», — показал я Виталику и Гере на открытый выход. Сам пробежал по второму проходу между кресел, выглядывая обратно в общий салон. Ярик, затупивший в самом начале, ремень отстегнуть так и не успел. Демон из заднего ряда уже наполовину затащили его в проем между креслами. Ноги еще дрыгаются, но криков уже не слышно, и кровь хлещет так, что сразу ясно, не вариант. Обернулся к выходу, где остальная команда прыгала на надувной трап. Сначала вниз полетел Гера с окровавленным и стонущим Ваней, Потом бомбой ухнул 130-килограммовый Виталик. Убитый выстрелом телохранитель, кстати, уже испарился дымкой. Только темный силуэт на кресле и на полу остался, как сажи насыпало. Очень странно, второй, которому я голову свернул, так и лежит, глядя себе ровно за спину. На пустом кресле убитого выстрелом остался пистолет в наплечной кобуре. Одним движением я накинул себе ее на плечи. Краем глаза видел, что курносая важная персона выходить не торопилась, кричала бело-розовый тян, что надо бежать. От страха яркую девушку парализовала, а я был рядом и немного помог. Расстегнул ремень и, потянув за основание хвоста волосы воротник розовой жилетки, головой вперед выбросил тяночку из самолета. Она, замолкшая была, снова завизжала в полете, но деликатничать у меня времени не было. Страшно просто, очень страшно, особенно когда не понимаешь, что происходит. Важная персона, не дожидаясь от меня подобного экстракшена, вышла сама. Правда, прыгнула на трап как-то скромненько и осторожно, так, что я, вылетевший следом и оттолкнувшийся во всю силу, ее быстро догнал. Внизу столкнулись, так что лязгнули зубы и, скатившись с трапа, покатились по жесткому бетону взлетно-посадочной полосы. После остановки важная персона оказалась прямо на мне, причем от пережитого страха вцепилась словно утопающая в спасательный круг. Зеленые глаза как блюдца, лицо совсем рядом, еще ярче видны проступившие сквозь загарка на пушке на курносом носу и щеках, губы подергиваются в попытке не заплакать. Очень красивая, между прочим. Но тут же, разрушая образ невинной красоты, золотая девушка взвизгнула и с ругательством полетела прочь, когда я скинул ее с себя и вскочил на ноги. Так, что с командой? Гера стоит поодаль бледный как мел, Виталя зажимает моей толстовкой рану на шее Вани. Все плохо, он захрипел, булькающая черная кровь хлынула изо рта, от уголков глаз по коже ползут паутиной черные ниточки. Быстро все здесь, Ваня уже обратился, резко сев, как деревянный болванчик, и тут же откинулся назад, когда хлопнул выстрел. Виталик отшатнулся, пытаясь отползли прочь, бело-розовая тян снова начала визжать. Не обращая на них внимания, я уже осматривался по сторонам. Все вокруг потеряло яркость, поблекли краски, туманная дымка заметно размывает очертания. Чем дальше, тем больше. Весь аэропорт как будто накрыло сумрачным куполом, причем не все так плохо, далеко-далеко, за терминалом через взлетное поле, виден его край, настоящая стена света. Для нас далеко, учитывая киберспортивное телосложение Виталика, да и через чистое поле бежать идея так себе. С другой стороны от нас, совсем неподалеку от взлетно-посадочной полосы виден забор, дальше служебная дорога и широкая магистраль. Край купола в той стороне виден, но гораздо дальше, чем у терминала. Но на дороге могут быть машины, а на машине ехать быстрее и безопаснее, чем шагать пешком через взлетное поле. В общем, нам туда, решил я. Едва хотел озвучить, как совсем неподалеку хлопнуло. Открылась аварийная дверь в середине фюзеляжа, и из нее на крыло высыпало несколько парней в одинаковых крутках. Спортсмены сидели в середине хвосте и при посадке вели себя довольно шумно. Сейчас тоже молчание не сохраняли, явно с боем покидая салон. Выбралось их 5 человек, сейчас они уже все попрыгали с крыла не бетон. Один приземлился неудачно и орал благим матом, держась за ногу. Впервые за 5 лет вживую подобное слышу, с того времени, как я на строгом учете в службе социальной адаптации, у меня в ухе заглушка имплант перекрывает шипением помех цензурируемые слова и выражения. Здесь в аномалии, как и линзы амнифона, работать ограничение перестало. Следом за спортсменами на крыло уже выскочил обратившийся демон. Демонесса, недавно молодая красивая женщина в оранжевом спортивном костюме, я ее при посадке запомнил. Очень уж приметная, яркая, улыбалась мне приятно. Спрыгнув с крыла, она встала в стойку для атаки, готовясь прыгнуть. Хлопнул выстрел, вот только я промахнулся, демонесса уже прыгнула, причем в сторону, потом еще раз, а потом прямо в меня. Еще выстрел, сбивший ей последний прыжок, так что она приземлилась на четвереньки совсем рядом со мной. Ну я и ударил, с размаха, как по футбольному мячу, подъемом ноги прямо под подбородок, как футбольный мяч голова и отлетела, вместе с обмякшим телом. Что происходит? Спрашивал один из спортсменов, широкоплечий шкаф с вихрастой гривой желто-соломенных волос, торчащих из-под шапки. Похоже, из-за пистолета в руке он подумал, что я что-то знаю. Мы попали в накрытую куполом аномалию, где взрослые обращаются в демонов, а не достигшие совершеннолетия сохраняют разум. Выход из купола там, махнул я в сторону далекой стены живого цвета и света. В команде я был капитаном и тактиком, так что умение анализировать ситуацию в любых условиях при сильных раздражителях – моя сильная сторона. Вообще с точки анализа правильнее, конечно, было озвучить версию либо-либо, где первым вариантом было бы «либо ты бредишь, либо мы попали», но самый правильный вариант не всегда верный, там все такие, криком сообщил мне спортсмен, усиливая сказанное вставляемыми почти каждого слова непечатными междометиями. «Не все, не ори», повысил я голос, «мы не превратились», и, прерывая мысль, очередной выбравшийся из самолета демон свалился с крыла совсем рядом с нами. В тот момент, когда он, поднимая голову, приподнялся на руках, я выстрелил. Ужас, что, во лбу аккуратная черная дырочка, сзади пол черепа вырвало, и почти сразу черная дымка испарения, как будто по вампирам серебряными пулями стреляю. «Команда, бегом, к забору!» — крикнул я Виталику и Гире, показывая выбранное направление, а сам обернулся к спортсмену. «Давай за нами, через забор переберемся и машину найдем». «Не, братан, нам туда», — отрицательно махнул тот головой, показывая на терминал аэропорта, смутно виднеющийся в серой дымке. «У нас родные следующим рейсом летят». Так, похоже, спортсмен после бойни в салоне не слишком адекватен. Они такими же стали. Показал я стволом в сторону убитой женщины в оранжевом костюме, начиная злиться от того, что теряю время. «У меня там сестра младшая, а вот это уже ситуация». «Понял. Держи», — отдал я пистолет из кобуры спортсмену, а тот, что из руки сунул на освободившееся место. «Предохранителя нет». «Жмешь — стреляет». «Спасибо, бро. Обращайся», — отбил я выставленный кулак, после чего забыл про спортсменов и обернулся к своим, двигающихся под подстриженной траве поля в сторону забора. Виталик быстро шагает, тяжело переваливаясь своими 130-ю и тащит за собой бело-розовую тян, которая осознавать происходящее еще не начала. Гера идет практически спиной вперед, оглядываясь на меня и на самолет, а важная персона стоит столбом неподалеку, глядя то на него, то на меня, вернее, на пистолет у меня в кобуре, похоже, побаивается, что пристрелю. Правильно, побаивается, пристрелить не пристрелю, но пару ласковых бы в душу накинул. Впрочем, сейчас точно не время выяснять отношения, тем более как любил приговаривать дядька. Даже собаку на тонущем корабле не бросают, причем собак он не очень любил в принципе. Спортсмены идут в терминал, у них там родные. Показал я курносой девушке в сторону уже бегущей к терминалу группы парней в одинаковых куртках. «Мы идем к дороге, попытаемся найти машину и выбраться к свету», — махнул рукой в сторону забора. «Можешь идти с нами, только если готова слушать и делать все, что я говорю». Вслух отвечать испуганная и совсем теперь неважная персона не стала, кивнула несколько раз активно, бегом. Когда догнали остальных, я покричал, подгоняя, и все ускорились, часто оглядываясь. Было отчего, из самолета один за другим вываливались обратившиеся демоны, сваливались с крыла, скатывались и путались в вздувшемся трапе. Кто-то двинул за спортсменами, около десятка потянулось за нами. «Ушан, беги, беги, беги!» — заорал я Виталику. От напряжения момента уже от реальных имен к нику арены перешел, что в общем-то запрещено резолюцией ИАН, определяющей ключевые положения в ИР спорта. «Бегу, бегу, бегу!» — бухая в землю ногами пыхтел Ушан. Демоны нас догоняли, но не стремительно, время есть. Мы уже добежали до забора, но не перелезали, проблема была в том, что поверху шла кольцами колючая проволока. В паре сотни метров отсюда видны ворота, но они скорее всего закрыты, так что, одежду, быстро, сориентировался я. Виталик уже сорвал с подопечной розовую жилетку, бросил на колючку, туда же кинул свою куртку. Несмотря на напряжение момента, я все же задержался на мгновение взглядом на груди тяночки, это что-то нечто, она в своем образе и макияже как будто с экрана сюда пришла. Тут такие бупсы тонкой тканью обтянуты, что при ее фигуре только в кино увидишь, шанс на улице встретить один на миллион. Мне кидать на забор было нечего, я в футболке, Гера тоже, из нормальной одежды осталась только бесформенная толстовка на важной персоне. «Снимай», замешкалась на миг, но все же потянула за ворот. Оставшись в облегающей белой маечке и коротких джинсовых шортах, я бросил ее толстовку на колючую проволоку, краем глаза видя, как Гера и Виталик присаживаются каждый на одно колено, сцепив в замок руки. «Сюда ногу ставь, за плечи держись», — бухтел Ушен, обращаясь к бело-розовой Тян. Она уже почти пришла в себя и сделала все, что он сказал. Сразу же, когда парни выпрямились, взлетела вверх ракетой, с визгом перелетая через забор. Ничего себе, они ее швырнули, два забора перелететь можно. Вопль едва не улетевшей в космос Тяночки оборвался, когда она с глухим стуком приземлилась на землю с обратной стороны. Я уже подбежал и присел у забора перед Виталиком. Он наступил мне на плечо, схватился на накрытую одеждой колючую проволоку, охнул от боли. С ревущим криком я поднялся, с ощущением, как будто мне бетонную плиту на плечо положили. Ушен, оттолкнувшись ногой от моего плеча, через колючую проволоку все же перекатился, заметно порезавшись. Я же на миг почувствовал себя тем самым былинным богатырем из сказки, которого удары палицей в землю вбивали. Махнул Гере и обернулся к закрывающей руками грудь важной персоне. Надо же, какая стеснительная. Маечка облегающая, но облегать там особо и нечего, смысл закрываться. Жестом я подозвал девушку подойти ближе, вот только Гера уже схватился за накрытой одеждой кусок колючей проволоки, подтянулся, подпрыгнув, и перевалился через забор. Хорош, он парень спортивный, да и сумрак нам дополнительные силы дает, так что получилось у него легко и красиво, почти не порезался. «Ты куда?» – удивился я. «Давай за мной, пусть эта мразина там остается», – заорал Гера с истеричными нотками. Он парень не только спортивный, но и внешности выдающийся, на плакаты даже попадал пару раз еще до нашего победного шествия. Но сейчас вся его броская плакатная мужественность ушла, в искаженном лице какие-то крысиные черты даже появились. У него, конечно, есть причины не испытывать симпатию к девушке, но, на мой взгляд, неправильный с его стороны поступок, тем более не критичный к результату. Не став тратить время, группа демонов уже близко совсем, я повернулся к важной персоне. Тупить она не стала и, наступив мне на плечо, как Ушен недавно, перелетела через забор. Я перебрался следом, торопясь и не слишком заботясь о сохранности шкуры. После того, как здесь ползали Гера с Ушеном, тряпки на колючей проволоке разошлись, и я ощутимо порезался. Отбежав от забора, мельком глянул, как в металлическую сетку один за другим врезаются демоны, глядя на нас черными глазами, скаля острые зубы. Они заметно прогрессируют. В салоне самолета были просто зубастые организмы, а здесь и сейчас уже опасные твари. Еще пару минут, и возможно через забор перепрыгнуть могут. Отвернувшись от них, я взмахом руки поманил остальных за собой, по служебной дороге побежав к широкому шоссе неподалеку. «Гера, ты мудак», — сообщил я товарищу мимоходом. Еще одна стометровкой перескочив невысокое ограждение, я первым выскочил на трассу. Рядом с нами несколько машин, побитых об ограждение, к стеклам изнутри прижимаются обратившиеся пассажиры. Накрывший землю купол сумрака застал многих в движении, и машины теряли управление, сталкивались, вон неподалеку пара перевернутых. «Туда!» — крикнул я, заметив на съезде стоянки неподалеку потрепанный грузопассажирский Валдай с манипулятором в кузове. То, что надо, тем более что стоит он с открытой дверью, а рядом не видно никого. Видимо, сумрак застал водителя вне машины, и он ушел к виднеющейся неподалеку стоянке грузовиков. Внимательно осмотрев салон, убедившись, что никто между сиденьями не притаился, я запрыгнул на водительское сиденье. Зажигание включено, огоньки горят. Выключил, зажал тормоз и вдавил педаль сцепления, повернул ключ, бодро затарахтев двигателем, грузовик сразу завелся. «Садимся, поехали». Высунулся я в открытую дверь. Заметно окровавленный Виталик, прилично он на колючку порезался, потянул за собой бело-розовую Тян. Оббегая машину, важная персона подбежала ко второй пассажирской двери с моей стороны, взялась за ручку. Открыть не успела, Гера вдруг схватил ее за затылок и два раза, что есть силы, впечатал лицом в стекло. Вошла хорошо, смачно, так, что разбитые нос и губы аж чавкнули кровью. Во время второго удара он ее отпустил, и она отшатнулась, попятившись назад, с ускорением. Прямо в лицо ей прилетел удар ногой. Гера широко шагнул и замахнулся снова, но я уже был рядом и ударил ему по ноге, сбивая замах и следом отталкивая. Неловко взмахнув руками, Гера пробежался боком и приземлился на задницу, одновременно грязно ругаясь, спрашивая меня, что я вообще сейчас сделал. «Это ты что творишь, придурок?» Разъяренный Гера, видимо, злость при взглядах на золотую девочку в нем копилась с момента выхода с самолета, вскочил и попытался на меня замахнуться. Я уклонился, кулак свистнул совсем рядом с лицом, но продолжения не последовало. Гера уже отлетел сразу метров на 5, покатившись еще дальше вниз, по траве в канаву. Виталик, когда нужно, умеет быть быстрым, а его 130 килограмм массы весомый аргумент, против которого Гера оказался бессилен. Ушан его даже не бил, просто пузом оттолкнул. «Гера, ты дурак?» – спросил сипло дышащий после ускорения Ушанище. Гера уже поднялся на колени, стоя в грязевой воде канавы и не обращая внимания на текущую с волос мутную воду. «Выглядит так себе, где только тот яркий юноша с рекламного плаката. Это, тварь!» Гера от злости слов не находил, показывая на недавно такую важную персону. Она сейчас, закрыв окровавленное лицо руками и свернувшись на земле калачиком, казалась совершенно беззащитной. Особенно почему-то я обратил внимание на грязные содранные коленки. Это когда мы с ней по бетонке катились, похоже. «Макс, ты», поднимаясь на ноги, показывал пальцем Гера уже в меня. Похоже, ярость просто отняла у него способность мыслить связно. «Гера, ну сели бы в машину, плюнул бы ей в лицо», сказал бы голосом. «Ломать зачем? Потому что тварь, мразина, в руки себя возьми, истеричка». Уже не выдержал я. «На шкуру друзей меняешь, а то ты мне прямо большой друг», хотел я спросить товарища по команде, из-за наглости и глупости которого я вместе с ним в неприятную ситуацию в общем-то и попал. «Гера, успокойся», опережая меня, прогудел Ушин. «Макс капитан, что он говорит, то и делаем, так что завали хлебало и садись в машину». «Да идите вы все», показал нам два средних пальца Гера и, выбравшись из канавы, побежал к лесу, за которым вдали виднелся светлый край купола. Догонять я его не стал, как и кричать что-то вслед, просто махнул Виталику на тарахтящий двигателем грузовик. Бело-розовая тян уже в салоне, курносая важная персона встала на ноги, открыла измазанную своей кровью дверь. Крови много, ее белая маечка уже мокро-багровая, вся грудь залита. Сорвав сверху с лобового стекла яркую вельветовую ткань с красной бахромой, я бросил ей, чтобы лицо вытерло, а сам захлопнул дверь и взялся за рычаг коробки передач. В стекло в этот момент глухо ударила отвратительная рожа, черные глаза, удлинившиеся клыки. Водитель вернулся. Все в машине закричали от страха или выругались от удивления одновременно. Стараясь не смотреть на бьющегося в стекло головой демона, я со скрежетом включил первую передачу. У меня дядька на похожем работал, научил немного, нервничал, но двигатель здесь дизельный, так что заглохнуть даже неумелому водителю непросто, поэтому я внешне уверенно вырулил на шоссе, не разгоняясь, объезжая хаотично раскиданные по магистрали машины, поехал в сторону далекой светлой стены впереди. «Макс, что с герой случилось?» – поинтересовался Ушин. «Я так и ехал не быстро», аккуратно объезжая скопившиеся на трассе машины. Водитель из меня так себе, поэтому заговорил, не отрывая взгляд от дороги. Пока вы шнырялись по терминалу, мы с героем вписались в бизнес-лаунж, это типа зал ожидания для богатых пассажиров. За одним из столиков там сидела приятная на вид девушка, Гера подвалил познакомиться. Она его отшила, он был настойчив до неприличия, я подошел, чтобы его увести, а она как раз обозвала нас тупыми колхозниками. Гера тоже кинул пару комплиментов на минус. Впереди был затор из десятка машин. Притормозив, я осмотрел препятствие и, увидев небольшой зазор, направил Валдай в него. Нажал на газ, разгоняясь, и грузовик уверенно раскидал две машины, вновь выезжая на относительно свободную дорогу. Дева на Геру обиделась, позвала своих телохранителей, продолжил я рассказывать. Те два упыря, которых я убил и пистолеты забрал, они нас вывели из зала, завели в кабинет службы безопасности и избили. Как избили, не понял Виталик. Руками в основном, аккуратно, но сука сильно. Гере с ноги прилетел разок. Я не, начала что-то говорить важная персона, чуть приспустив руки с лица, так что я в зеркало ее глаза увидел. Рот закрой, грубо оборвал я ее. То, что я Геру не поддержал, не означает, что я совсем не одобряю его действий. Настроение и так очень не очень. Ее комментариев тут только не хватало. В зеркало увидел, что руки вернулись на место, снова полностью закрывая курносое лицо. «А полиция что?» – озадачился Виталик. «Слушай, там типы с такими ксивами, что им полиция ехала-болела. Мда, дела. Макс, а у меня вопрос, что вообще происходит? Откуда ж я знаю? Вон сейчас на свет выйдем, может, ясность появится», – кивнул я на приближающуюся впереди стену света, до которой оставалось пара километров. Проехали их не слишком быстро, машин на трассе становилось все больше, несколько раз приходилось пробиваться. После последнего раза с одной стороны сорвало бампер, и он сейчас болтался с неприятным скрежетом по асфальту. Лес по краям трассы кончился, впереди справа показались многоэтажки, заметно яркие даже сквозь сумрак, находятся на светлой стороне за границей купола. Но увиденное не сильно обрадовало. Прямо перед нами большой затор. Объезжая его, я выехал на обочину и начал разгоняться. Правый борт скрежетал о заграждение магистрали, левой скулой грузовик то и дело отбрасывали многочисленные легковушки. Я уже, на низкой передаче, жал на педаль в пол, двигатель ревел, грузовик кое-как пробивался. Виталик вдруг испуганно вскрикнул, когда его стекло лопнуло мелкими осколками из-за деформации сминаемой двери. «Едем, едем, едем!» — ободряюще закричал я. Причина пробки скоро стала понятна. Почти перекрыв трассу, на дороге лежит перевернувшийся грузовик длинномер с прицепом. В него врезалось несколько десятков машин. Дальше никак, но рядом съезд с трассы, на который я и повернул. Машин здесь не меньше, их также пришлось расталкивать, только уже прижимаясь к левому борту ограждения. «Макс, Макс!» – закричал вдруг Виталик, показывая направо. Обернувшись, увидел, что в нашу сторону, догоняя и разгоняясь, стаей бежит целая толпа обратившихся демонов. Она выглядели бы словно атакующие орки Саурона, если бы не оранжевые и салатовые жилетки со светоотражателями на большинстве. «Впереди!» – вдруг закричала важная персона. Как-то я разогнался и отвлекся, влетев в косо стоящую машину. От удара нас повернуло правее, хлопнуло взорвавшееся от удара в бордюр переднее колесо. Перескочив через узкий тротуар, мы вылетели в глубокую канаву кювет. Я еще сильнее жал на газ, грузовик накренился вправо градусов на 40, но все еще ехал по большой канаве вперед, ко все приближающейся стене купола, за которой виден свет. Не доехали до границы света совсем чуть-чуть, буквально пару метров. Левые колеса все же оказались в воздухе, правым бортом окончательно легли на край высокой канавы. Из дверей не выбраться, справа лежат на земле, а слева смотрит почти в небо. Просто не успеем, там нас жилеты догоняют. Поэтому я завел руки назад, схватившись за оголовье сиденья, изогнулся и выпрямляясь, словно пружина, ударил подошвами в лобовое стекло. В обычной ситуации вряд ли бы разбил, но у меня сейчас есть странные дополнительные силы, так что лобовое вылетело целиком и улетело далеко вперед. Закряхтел выбирающийся Виталик, выкатившись колобком, взвизгнула от боли бело-розовая тян, схватив ее за руку. Я выкинул ее вперед, так что она покатилась в сторону границы, исчезая там со вспышкой. Следом вытянул важную персону и вместе с ней, уходя от накатывающей на нас клацающей зубами и воющей массы оранжевых и желтых жилеток, мы врезались в границу купола. Словно в натянутую пленку попали, но через краткий миг по глазам ударило неестественно ярким светом, заставляя невольно зажмуриться. Глава 2. Звуковой сигнал в салоне самолета ворвался в сознание, рывком возвращая в реальность. Гудят двигатели, набирая силу, чтобы стронуть в разгон махину лайнера. Сидит рядом команда. Вернулись привычные, обычно незаметные элементы дополненной реальности перед взором. Это мне что, все привиделось? Не успел я даже обдумать догадку, сложить в кучу все воспоминания образа не случившегося, как совсем рядом раздался пронзительный вопль. Кричал Ваня, он держался за шею и сейчас, забыв про ремень, пытался отстраниться от тренера. Сам тренер на Ваню внимания не обращал, приоткрыв рот и закатив глаза, безвольно опал в кресле, теряя сознание. Расстегнув ремень, я вскочил и обернулся. Женщина, которая с хрипом недавно тянула ко мне руки, громко и сипло дышит, положив ладони себе на середину груди, в глазах недоумение. Обычные глаза, нормальные. «Макс, что происходит?» Неожиданно тонким голосом спросил Ярик. Губы трясутся, рот приоткрыт, глаза как блюдца. Да, он с сиденья так и не встал, его же прямо тут загрызли. Игнорируя вопрос Ярика, я повернулся к сидящему справа Гире. Выглядит он, мягко говоря, удивленным. «Ты дошел? До границы?» «Да, через лес. Свет, свет, мы там были!» Громко крикнул я, обращаясь сразу ко всем, кто может меня услышать и понять. Пересилив себя, подошел к тренеру. Очень он нехорошо сложился как-то, не нравится мне это. Тронул за плечо, нет реакции. Страшно, еще несколько минут назад на его месте сидел обращенный демон, загрызший Ваню, но черт побери, это же Леха, наш тренер. Да и у женщины глаза нормальные. Не обращая внимания на вжавшегося в спинку кресла и охающего Ваню, расстегнул ремень и потянул тренера на пол. Когда он упал безвольно, попробовал нащупать пульс на запястье. Не прощупывается. Справляясь со страхом, ожидая, что вот-вот тренер откроет глаза и вцепится в меня разъявленной зубастой пастью, наклонился и послушал дыхание. Не ощущается. В школе у нас были курсы первой помощи, поэтому я положил тренеру ладони на середину груди и начал делать непрямой массаж сердца. После третьего качка он вдруг распахнул глаза и выгнулся, сипло вздохнув. «Макс, что за ша-ша-ша-ша?» На выдохе спросил тренер. «Ну вот и система социально-адаптивного контроля знакомым шипением заглушки вернулась». Не отвечая на вопрос, «Ну а как на него ответишь?» Я пробежал в салон бизнеса. «Молодой человек, пожалуйста, займите свое место», обратилась ко мне уже стоящая в проходе старшая бортпроводница. Видимо, на вопли Вани среагировала. Выглядит женщина не очень, заметно с трудом на ногах держится и пока не понимает, что происходит. Думает, похоже, что только ей плохо, действует в рамках служебных обязанностей. Не обращая на нее внимания, я проскочил вперед и вырвал из кресла бесчувственного мужика в деловом костюме, которому шею сломал недавно. Тоже в отрубе, полном, пульса нет. Все понятно, те, кто стали демонами, вернулись просто в шоке. Те, кто были убиты, возвращаются как бы не полностью. Уложил мужчину в костюме на пол. Пара качков и аналогичная картина. Распахнутые глаза и сиплый вдох, словно у вытащенного из воды утопающего. Подняв взгляд, столкнулся глазами с важной курносой персоной. Опять бледная, так что на фоне загара веснушки видны, опять выскочила из кресла и стоит у двери, как совсем недавно. Только сейчас и бело-розовая тян рядом с ней жмется в страхе непонимания происходящего. «Массаж сердца этим делайте», — показал я девушкам на телохранителей. Замялся на мгновение, а телохранитель-то только один в отключке, которому кругозор на все 360 расширил. Второй, которому голову прострелил, сидит озадаченный, понемногу приходя в себя. «Скажи командиру, пусть свою шарманку гасит». Это я уже крикнул старшей бортпроводнице, выбегая обратно в общий салон. Люди здесь приходили в себя, многие кашляли, причитали, плакали маленькие дети. Вот странно, их во время путешествия в сумрак не видел и не слышал. Пробежав через первые ряды сидений, выскочил на площадку у туалетов. Здесь уже стояла пара ошарашенных спортсменов. «Всем, кого убили, делайте массаж сердца», — заорал я, пробегая дальше по салону. Вот она, красивая женщина в оранжевом спортивном костюме, которую я застрелил на улице под крылом. Согнувшись, частично лежит на втором сиденье, ее тормошит за плечо мужчина в очках омнифона с тонкой оправой и спрашивает, что случилось. Откинув его руку с плеча, я потащил женщину на себя, тут же получил удар, но кулак по скуле скользнул, даже не заметил почти. Возмущенный мужчина полез за мной, но тут кто-то из спортсменов, перегнувшись с другого ряда, потянул его за шиворот. Я положил убитую недавно женщину на спину и начал давить ладонями в середину груди. Вновь реакция почти мгновенно, глаза распахнулись, звучит сиплый вдох. «Ищите, кого убили, парни!» Орал уже вихрастый спортсмен, которому я второй пистолет отдал. Мужчина в очках, так и не понимая до конца, что вообще происходит, снова полез на меня, но ему кто-то из спортсменов тут же с локтя выдал. Их лидер с вихрастой гривой, почти как у льва, шапку снял, между тем уже рванул дверь аварийного выхода. Дальше все превратилось в какой-то сюр, постепенно приходившие в себя пассажиры мельтешили, спрашивали, что происходит, как вежливо, так и с криками. Особо настойчивые выхватывали от совершенно не стесняющихся раздавать спортсменов. Когда градус общения превысил допустимые нормы, их тренера, не совсем понимая, что происходит, раздавать начали не хуже подопечных, защищая своих. Не знаю, что за спорт, но скорее всего не шахматы, здесь прямо хорошо поставленная командная игра чувствуется. Потом как-то вдруг приехали пожарные, скорая и полиция, как оказалось, всего за пару минут, хотя мне это время показалось вечностью. Эвакуация из самолета шла быстро и деловито, несмотря на то, что спасательные службы совершенно не понимали, что происходит. Заглушенные двигатели стихли и спрыгнув с задней стороны крыла, я присел на бетон под брюхом самолета, прислонившись к колесу шасси. Мелькнула знакомая крутка и грива, рядом присел вихрастый лидер спортсменов. «Данила», — протянул он мне руку. «Максим, спасибо, сестренку вытащил, угу, кивнул он со странной интонацией. Она в планшет пырилась и даже не поняла, что происходит. «Повезло», — сказал я, думая о другом. Амнифоны выключились, а планшет сестренки работал. Если детский, значит без выхода в сети получается, что в аномалии упали только гаджеты глобальной системы. «Вау-вау-вау, это у тебя что такое?» Толстовку свою я еще в салоне снял и сидел в футболке, положив локти вытянутых рук на колени. Данила сейчас показывал на мое левое предплечье, где с легким жжением вдруг начала проявляться живая татуировка, сотканная словно из языков красно-золотого пламени, как будто раскаленный металл под кожей течет. С удивленным возгласом Данила вдруг рванул вверх и свой рукав. У него под кожей появлялась аналогичная татуировка, только живое сияние у него не красно-золотое, а белое, как от лампы дневного света. И судя по раздавшимся неподалеку нескольким удивленным возгласам, подобное происходило не только у нас. Едва обвивающие руки живые татуировки дошли от запястья до локтя, как сияние угасло, и только что ярко сияющие рисунки практически исчезли, оставив на коже едва-едва заметный след в виде чуть более темного оттенка у меня и чуть более светлого у Данилы. «Ты тоже это видел?» Глядя себе на руку, озадаченно спросил он. «Да, чет мне кажется, что нас всех закроют в клетку и будут долго спрашивать о том, что случилось. Мне тоже так кажется. Думаю, нет смысла умалчивать о наших сумрачных видениях. Тоже так думаю», кивнул, тряхнув гривой, Данила. «Откуда сам?» «Рыбинск». «Да ладно, Нижний берег, соседи-медведи. Похоже, спортсмены из Череповца, расположенного на севере Рыбинского водохранилища в Вологодской области. Рыбинск же на южном берегу, в Ярославской, гуляющий медведь, с герба которой сейчас разгонялся по всему миру в рамках рекламной кампании области. Не Нижний берег, а Южный. Да-да, конечно, как скажешь. Командой летите, лыжники? Нет, боги арены. А-а, киберкотлеты? Да-да, кибератлеты, усмехнулся я. А мы с Черепа, прикинь, мог бы и не говорить, и так видно. Череповец — сила, все остальные дрочилы, суть верна, но другими словами, брат, у нас вообще-то культурный и вежливый город. Слушай, по-соседски. Данила повернул ко мне левое запястье с таблеткой амнифона и свайпом двух пальцем отправил в мою сторону контакт, о чем сразу пришло оповещение в строке состояния перед взором. Добавь в друзья, мало ли нужна будет помощь какая. У меня отец не последний человек в родном отечестве, так что, если что вдруг, пиши не стесняйся, буду иметь в виду. А ты сам откуда? Вот прямо именно с Рыбинска? Нет, ПГТ Заводской. Я почему-то так и подумал, только говорить не стал, кивнул Данила. Звучит как оскорбление, засмеялся я. Не-не, наоборот. Просто есть у меня два знакомых Заводского, оба просто без башки. Ну, в приличном смысле слова. Не мы такие, жизнь такая, только и пожал я плечами. Так, молодые люди, чего это мы здесь сидим? В машину на осмотр, быстро. Появилась рядом с нами строгая целительница в синем костюме медика. Дальнейшие несколько часов растянулись в нескончаемую череду опросов, осмотров и перемещений. Нас сначала привели в зал ожидания, потом отвезли в больницу, постепенно разделяя группы пассажиров. Потом нашу пятерку забрали от сопровождающего тренера и в карете скорой помощи перевезли в неизвестном направлении. В салоне окна наглухо зашторены. Высадили в подвальном паркинге, где нас встретило несколько человек в классических костюмах. Они сразу мне не понравились, неуловимо похожи на телохранителей, недавно прессовавших нас с герой. Молчаливые мужчины, не реагируя на вопросы, повели нас к лифту. Поездка вниз, пара коридоров, и мы гурьбой ввалились в допросную комнату без окон и почти без мебели. В центре простой стол, перед ним полукругом пять стульев для нас. С другой стороны стола нас ожидали двое. Один из них, высокий и полностью лысый, стоял у стены, привалившись плечом, а второй, холеный, с неприятным узким лицом и обильной проседью в волосах, сидел, перебирая бумаги. Именно он заговорил, едва мы расселись. «Здравствуйте, здравствуйте, ребятишки. Меня зовут полковник Панин. Я следователь по особо важным делам Министерства государственной безопасности», — говорил он вкрадчиво и как-то неприятно. «Да и вообще обстановка откровенно гнетущая. Вот этот господин», — обернулся полковник к лысому, — «Игорь Родзянко, специальный уполномоченный комитета по защите прав человека, будет наблюдать, чтобы я вас не сильно обижал». Вот это уже прозвучало откровенно угрожающе. Родзянко же едва заметно кивнул нам, безразлично оглядывая нашу компанию. Полковник Панин смотрел с ожиданием, но никто не произнес ни слова. Не дождавшись наших комментариев, с неприятной улыбкой Панин опустил взгляд и продолжил говорить, читая с бумаги. «А вы у нас, значит, команда СДТЛ, победитель общероссийского отбора в VR-спортивной дисциплине проекта «Акрополь». Капитан команды Максим Милфайндер Суворов, Иван Кун мастер Воробьев. Вы озабоченные, что ли?» Поднял на меня полковник неприятный взгляд серо-стальных глаз. Я вздохнул, думая, как бы объяснить потактичнее. Полгода назад шутка казалась прикольной и безобидной, но похоже пришло время смеяться по-настоящему. Я вопрос задал, Максим Милфайндер Суворов. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ты из меня дурака-то не делай. Брезгливо тронул лист и развел руки полковник, откидываясь на спинку стула. Если вы о наших никнимах, то у Ивана в нем отсылка к Плокуну, знаменитому мастеру-джедаю. Мой же никним двухсоставный, подразумевает поиск мила. Мил – это 1/1000 дюйма. Как капитан и тактик, я ищу место, где тонко, потому что где тонко, там и рвется. Игровые никнимы утверждались директором учебного заведения во время регистрации команды. Наши с Ваней варианты директор школы зарубил, но после озвученного мной только что объяснения одобрил. Полагаю, просто для того, чтобы самому иметь возможность задавать вопрос. Ну и кто здесь озабоченный? Вряд ли он предполагал, что мы станем первыми в области и тем более с блеском выиграем российский гранд-финал, поэтому и отнесся так легко к невинной шутке. Ну да, покивал Панин, поджав тонкие губы. Тут из-за спины заговорил один из оставшихся у дверей наших сопровождающих. Тащ, полковник, разрешите для профилактики разок ему. Рано пока, оборвал говорившего Панин, вновь беря в руки лист. Итак, ни разу не озабоченные Милфайндер и Кунимастер, а также Виталий Ушан-Петров, Ярослав Мудро. Это как, Мудро или Мудро? Мудро, с ударением на первый слог, дрожащим от напряжения голосом ответил Ярик, волнуется. Впрочем, все уже волнуются, неприятная здесь атмосфера. Тебе какая моча в голову ударила? При регистрации персонажа было написано предупреждением. Сменить имя невозможно, так что выбирайте Мудро. Ну я и выбрал Мудро, еще более дрожащим голосом объяснил Ярик. Отлично, отлично, покивал полковник. Ну и последний у нас Георгий Тартар Герасимов. Тартар, это посланник из ада, стесняюсь даже спросить, это соус такой, буркнул Гера. Ах, соус, хлопнул по столу руками полковник, отчего сидящий рядом со мной Ярик заметно вздрогнул. Как же я не догадался. Итак, мои озабоченные малолетние друзья, сейчас у вас будет 20 минут подумать, пока я кофе пью и знакомлюсь с материалами дела, потом начну вызывать вас на допрос по одному, и не дай бог в вашей бестолковке придет мысль в чем-то мне соврать. Прошу прощения, перебивая, заговорил вдруг звонким голосом Ваня. Вообще-то вы не имеете права так с нами разговаривать. Серьезно, а как я имею право с вами разговаривать? Вежливо, уважая гражданское достоинство. И вообще, вы не имеете права нас допрашивать. Мы несовершеннолетние, я хотел бы позвонить родителям. Полковник отвечать не стал, просто посмотрел на Родзянко. Подойду через 20 минут, когда начнете опрашивать. Мгновенно сориентировался уполномоченный по правам человека, покидая комнату. Хотел бы позвонить родителям, едва закрылась дверь, карикатурно выговаривая букву «О», передразнил Ваню полковник. Не имею права так разговаривать. Вы отказываетесь дать нам возможность позвонить, вы превышаете свои полномочия, у вас будут проблемы. Ну обосраться просто, что ж делать-то теперь, усмехнулся полковник, но тут же черты лица его изменились, выражение стало жестким. Знаешь, сынок, в чем ваша главная проблема? Вы выросли без привычки получать по лицу, вы вообще не следите за поступками, словами, как бессмертные какие-то. Мои полномочия таковы, что я сейчас команду дам и тебе хохотало в щепки разнесут, зубами плеваться будешь, рот закрой, ща щенок. Прерывая Ваню, хлопнул ладонью по столу полковник так сильно и громко, что Ярик рядом со мной аж подскочил. Если бы вы с самого детства уяснили, что за необдуманное слово или действие можно выхватить, в этом мире было меньше трагедий. У вас же шрамы как у Гарри Поттера не загораются, когда вы приближаетесь к опасной теме. Вы совершенно не просекаете потенциально опасные ситуации, как улыбающиеся ландыши, блаженные какие-то. Еще раз, для тугоумных, у вас есть 20 минут подумать, потом начну вас вызывать по одному. Если поймаю кого на вранье, сразу на 8 лет строгого режима поедете. За что? Было бы за что, уже бы уехали. Идите, думайте. Несовершеннолетние, сказал, как плюнул полковник. Нас развели по одиночным комнатам, даже камерам, скорее. Узкий пенал, кровать с панцирной сеткой без белья, тумбочка, в уголке металлическая раковина. Напоминала больничную палату, только в тюрьме. Здесь было ощутимо холодно, так что я сел на кровати, обхватив себя руками. 20 минут давно прошли, за мной никто не пришел. Наверное, последним будут допрашивать. Но прошел по ощущениям час, два, три, за мной никто так и не приходил. Уже сильно хотелось в туалет, но на мои крики и стуки в дверь никто не реагировал. Подолбил минут пять еще, потом использовал раковину не по назначению. Санкций никаких не последовало, или за мной не следят, или допустимые нормы поведения. Следующие часов 10 или даже 15, по ощущению, я провел то свернувшись клубком на решетке кровати в попытке хоть как-то сохранить тепло, то приседая, отжимаясь и бегая на месте в попытке это тепло воспроизвести. Меня не кормили, не проверяли, за ночь, а меня здесь реально на ночь оставили, я весь извелся, чуть ли не на стены лез. Когда лязгнул замок, почувствовал невероятное облегчение, уединенное заточение, а просидел я около суток точно, нервы серьезно расшатало. Отвели меня в уже знакомую допросную комнату. Лысого уполномоченного по правам не было, только полковник за столом. Выглядит совершенно так же, как и вчера, а вот в действиях конвоиров изменения, усадив меня на стул, пластиковыми стяжками притянули ноги к ножкам, заведенные за спинку руки больно стянули на запястьях. Не очень приятное начало, хотя нечто подобное я и ожидал, просто так в камере в течение суток не маринуют. Итак, Максим Милфайндер, специально с двумя F произнес мой ник полковник, капитан команды СДТЛ, как аббревиатура расшифровывается, случайный набор букв, придумали в шутку, когда команда больше на уровне идеи была, а вот твои товарищи говорят, что название означает, специальный соус для твоего лица, просто вы второе с не произносите, но подразумеваете, я по сути так и сказал, тебе что дороже, печень или селезенка, на вопрос я отвечать не стал, промолчал, бей, беги, терпи, в заводском, где словно в резервации сохранился дух нравов полувековой давности, можно было пропетлять разными способами, но здесь и сейчас похоже вариантов нет, попал я крепко, не бежать, не терпеть, сломает меня полковник скоро, но тонуть, конечно, лучше с музыкой, хотите анекдот расскажу, была надежда, что сейчас Панин засмеется, попросит рассказать анекдот, потом еще пошутим вместе, в общем, хотел максимально оттянуть время, когда меня начнут бить, почему-то в том, что начнет, сомнений не было, он все эти реверансы просто для приличия вводит, ему уже не терпится мне втащить, вот нутром чую, правильно догадывался, попытка потянуть время не удалась, полковник посмотрел на меня сузившимися от злобы глазами, ты убил моего сотрудника, не понимаю, а чем вы, все ты понимаешь, ублюдок. Постучал полковник по листам с показаниями. Ты видел, что один из моих людей без сознания. Почему не стал делать массаж сердца, а побежал обратно в салон? Потому что незадолго до этого ваши сотрудники меня избили. У меня ушибы еще горели, как шрамы у Гарри Поттера. Я просто боялся к ним приближаться. Аргумент, кстати, на 110%, будь это дискуссия с независимыми судьями, я выиграл бы досрочно. Но судей нет. И на мои слова полковник даже внимания не обратил. Это был достойный человек, который служил своей стране, и его убил ты. Во время нашего мимолетного знакомства оба ваших сотрудника выглядели как два недостойных человека, которые служили капризом какой-то девушки, страну совсем не олицетворяющей, извините. Поэтому крикнув стюардессе делать погибшему массаж сердца, чего не сделал бы, если бы руководствовался мотивами, которые вы мне вменяете, я побежал к другим людям. Полковник звучно выдохнул сквозь зубы, потом поднялся и, обойдя стол, обошел ближе. Я почему-то думал, что он сейчас, как в кино, наклонится и начнет меня пугать, глядя глаза в глаза, но ошибся. Он сразу стал меня бить. После нескольких ударов я упал на пол вместе со стулом, а полковник наклонился, и вот теперь зашептал, глядя глаза в глаза. «Ты у меня неделю кровью ссать будешь, ты!» Грохнула выбитая дверь. И в кабинет ввалилось сразу несколько вооруженных бойцов в камуфляже, упакованных по полной. Полковник довольно резко встал, отчего звучно лязгнул зубами и потерял равновесие, упав сначала на стол, а с него на пол. «Лежать мыть!» — рявкнул одни из бойцов, наставив на него ствол короткого автомата с массивной трубой глушителя. В комнату следом за бойцами вошел широкоплечий, заметно пожилой мужчина в деловом костюме. Лицо квадратное, с массивной тяжелой челюстью. Мне кажется, форма на нем смотрелась бы гораздо органичнее, чем классический костюм с заметно ослабленным галстуком. Выглядит вошедший лет на 50 с большим плюсом, старик самый настоящий, но моложавый, спортивный, невысокий, но, если против него на ринг выйти, чувствую, даже несмотря на возраст, он меня просто не заметит. Уничтожит даже без разминки, как бульдозер фонарный столб. Полковник Панин, посмотрел на упавшего полковника вошедший. Сидящий на заднице полковник отвечать не стал, только поморщился, вытирая кровь из разбитой губы тыльной стороной ладони. «Будешь Паниным», — не смутился молчанием полковника обладатель квадратной челюсти. «В общем так, Панин, всех пацанов передали в наше ведомство, так что я их забираю». «Да ты кто такая?» Попытка задать вопрос закончилась очередным лязгом зубов, а потом глухим стуком затылка об пол. «Молчать, мать!» Вдогонку удару рявкнул нависающий над полковником боец. «Товарищ полковник, это не было вопросом, я вас просто в курс дела ввел», — доброжелательно произнес мой спаситель. «И вам лучше сохранять спокойствие и молчание». Пока человек с квадратной челюстью говорил, стяжки на стуле разрезали и меня уже выводили, поддерживая за руки, двое бойцов. Полковник наваливал мне недолго, но умело, так что шел я с трудом и постоянно тыкался мотающейся головой в плечо сопровождающего, в маячивший перед глазами шеврон с тактикульным бородатым мужиком и подписью. «Если не мы, то не мы». Миновали несколько лестниц, в этот раз на лифте не ехали, серые стены сменил яркий официоз убранства госучреждения, потом через просторный холл меня вывели на свежий воздух через главный вход здания. Здесь, перегородив тротуары правые ряды широкого проспекта, стояло несколько массивных темно-зеленых военных машин, а также наглухо тонированный черный микроавтобус. В него меня и завели, захлопывая дверь уже на ходу. Пока ехали, меня опросил боец-фельдшер, дал таблетку обезболивающего, похлопал по плечу и сказал, чтоб терпел, мол, до свадьбы заживет. Везли меня, похоже, с мигалками, судя по увиденной на выходе из здания картине, мы в центре Москвы, но как с места тронулись, так ни одной остановки и не было. Привезли, надо же, снова во Внуково. Правда, минуя терминал и регистрацию, микроавтобус подкатил на взлетно-посадочную полосу, к небольшому бизнес-джету в серой ливрее с российским флагом. Вместе с нами в салон сел обладатель квадратной челюсти и трое вооруженных бойцов, в том числе фельдшер. Летели мы в Петербург, в аэропорт гостиницы на юге города, маршрут на мониторе в салоне был изображен, с названиями и расчетным временем прибытия. «Амнифон мне вернут?» Сразу после взлета поинтересовался я у обладателя квадратной челюсти. «Нет, но могу помочь бабушке позвонить. Что говорить можно?» «Можно все что угодно, вопрос понимания последствий. Сможешь фильтровать впечатления?» «Смогу». После этого мило улыбнувшаяся стюардесса принесла массивный, почти в ладонь, телефон с кнопками и небольшим зеленым экранчиком. «Военный, спутниковая связь», — догадался я, и вызов здесь шел не на контакт, а на его цифровой номер, который мне продиктовали. «Алло, алло, кто это?» — привычно громко ответила бабушка. «Бабуль, привет, это я, Сима. А по что указано госуслуги? Что то за номер?» «Правительственный, бабуль. Нас в Париж не повезли, мы теперь в специальном проекте участвуем, секретном». «Каком проекте, Сима?» «Секретном, ба. Тебе новый головизор привезли?» Краем глаза увидел, как дядька с квадратной челюстью показывает мне большой палец. «Да это твоя шалобуда как заиграла в первый раз, я чуть во двор со страха не выбежала. Ты б хоть предупреждал, что то за техника?» «Ну, допустим, выбежать она бы не смогла, у нее правая сторона полупарализована, но посыл я понял. Полное погружение, ба, вызови мастера, пусть он тебе настроит. Мастеру платить надо». «Да заплати, там копейки. Я ж тебе денег отправил. Закончится, еще отправлю, не стесняйся. А ты приедешь, ба? Я ж тебе сказал, что нас в Дубай не повезли, мы теперь в специальном проекте участвуем». «Так о каком проекте?» «Секретном, ба, даже в сеть не выйти». «Вот это правильно, сидите в своих амнифонах как зомби целыми днями». «Ладно, я долго говорить не могу, позже позвоню». «Хорошо, Сима, Сима, тебя там как, кормит хорошо?» «Отлично, просто кормит, ба». «Настоящий восторг, кивнул я, сглатывая слюну и полностью прочувствовал, что ел последний раз больше суток назад. Поговорил еще минут 10 с бабулей, с ней начинать прощаться надо сильно заранее, потом отдал спутниковый телефон. Поесть мне, кстати, дали, улыбчивая стюардесса принесла тарелку легких закусок, потом еще одну, потом еще, а потом мы прилетели. В аэропорту бизнес-джет прокатился мимо выстроившихся вдоль взлетно-посадочной полосы серых беспилотников и нескольких конвертопланов, остановился неподалеку от небольшого здания терминала. У откидной двери трапа нас встретил темно-серый микроавтобус, выкативший из аэропорта без остановок и всяких досмотров. Поехали мы по пригородному шоссе среди зелени и редко мелькающих мимо деревень. Чуть больше 20 минут дороги и приехали в государственный комплекс «Дворец Бельведер», как показывал монитор табло в салоне микроавтобуса. Поднявшись в горку на вершину большого холма, микроавтобус въехал в ворота, на небольшую площадь. Справа, довольно небольшое для дворца прямоугольное, увенчанное колоннадой по второму этажу здание, слева вытянувшийся полукругом одноэтажный корпус. У его крыльца меня и высадили, провели внутрь и повели по гулкому пустому коридору, заведя в просторный кабинет с Т-образным столом.